Незаконное нарезное оружие стало причиной возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Забайкальскому краю. В ходе проведенных мероприятий сотрудники управления обнаружили и изъяли у жителя села Верхняя Куинга Сретенского района Забайкальского края два нарезных огнестрельных оружия, одно двуствольное гладкоствольное оружие и более 10 боеприпасов калибра 5,6 мм. Согласно заключению экспертизы, оружие, которое было изъято, пригодно для стрельбы. Материалы оперативно-розыскной деятельности, собранные пограничным управлением в отношении жителя села Верхняя Куинга, были переданы в пункт полиции по Колганскому району ЭМО МВД России Приоргунский. В отношении этого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».